Глава 52. Маша. «Ты сумасшедший!» — говорю я Богдану. «Как тебе пришло в голову облить ее шампанским?» «Не знаю», — пожимает он плечами. «Просто я включил режим экстренной ситуации». «А какие еще у тебя есть режимы?» «С некоторыми я познакомлю тебя сегодня ночью», — шепчет Богдан мне на ухо. «На нас никто не смотрит». Публика, взбудораженная недавним происшествием, уже успокоилась. На самом деле немногие поняли, что вообще произошло, только те, кто был совсем рядом. Музыка стихает, и на сцену поднимается импозантный седой мужчина, лет 60. «Наш генеральный», — говорит Богдан, — «будет толкать речь, а потом и мне придется». «Ты будешь выступать?» «Ага». Когда Богдан поднимается на сцену, рядом со мной оказывается Алла. «Как дела?» – спрашивает она. «Отлично». «Богдан лихо избежал катастрофы», – усмехается она. «А вот Тамара не избежала». Некоторое время мы молчим, слушая, как Богдан на все лады расхваливает династию. «Он тебя по-настоящему любит», – внезапно произносит Алла. «Откуда ты это знаешь?» – удивляюсь я. Да он постоянно приходит к Максу советоваться. Он так извелся за этот месяц. Он на все готов ради тебя. Я его давно знаю, но никогда таким не видела. Я улыбаюсь. Я знаю, что Богдан меня любит, и это наполняет мое сердце счастьем. Максим все это время говорит, не лезь в чужие дела. Я и стараюсь не лезть, поэтому я тебе тогда не сказала. Я сразу понимаю, о чем говорит Алла. Месяц назад, когда мы были у них на шашлыках, она порывалась мне что-то сказать. Теперь я понимаю, что она хотела предупредить о Тамаре. Ну и хорошо, что не сказала. Я была так счастлива в тот день. А сейчас? Как у вас сейчас с Богданом? Я так за вас переживаю. Сейчас все хорошо, отвечаю я. А будет еще лучше. Ты извини, что я лезу с личными вопросами. У меня всегда так. Не зря Макс меня ругает. «Да пожалуйста!» «Как ты думаешь, мы с тобой подружимся?» Продолжает болтать Алла. «Нам обязательно надо подружиться, ведь Макс с Богданом лучшие друзья». «Она такая забавная, эта Алла. Слишком прямолинейная, немного наивная. Но милая и добрая. Она мне определенно нравится». «Конечно, мы подружимся», — говорю я. «О, а вон и Максим». Я увидела, что с одной стороны к нам приближается Гавр с Максом, а с другой – Богдан, который уже завершил торжественную речь и спрыгнул со сцены. «Как все прошло?» – спросил Богдан своих друзей. «Замотали в скатерть и посадили в такси», – ответил Макс. «Вы слышали о себе много интересного», – оскалился Гавр. «Была полезная информация», – уточнил Богдан. «Ну, я не стану повторять при дамах, как она тебя называла». «Она не успокоится», — выдал Макс. И посмотрел почему-то на меня. Рука Богдана лежала на моей талии. Он прижимал меня к себе. Я чувствовал себя с ним одним целым. «Мне кажется, она планирует», — снова начал Макс. И споткнулся на полуслове, в очередной раз скользнув по мне неуверенным взглядом. «При мне можно говорить все», — произнесла я. «Я тоже в команде поддержки Богдана». Ведь это команда поддержки, правильно я понимаю? Я глядела всех участников нашего небольшого кружка. Они кивали и расплывались в улыбках. Хорошие у Богдана друзья. А ведь друзья могут многое сказать о человеке. «Маруся», — выдохнул мне в макушку Богдан, — «я тебя обожаю». Он не удержался, развернул меня к себе и поцеловал в губы. «Воронцов, как всегда, выходит за рамки». Раздался рядом с нами густой бас. Я узнал этого дядечку. Это он выступал со сцены. Он – генеральный директор династии и непосредственный начальник Богдана. А рядом с ним милая пожилая женщина с безупречной укладкой, в элегантном платье и ярких модных бусах. Мне стало неловко. Мы целуемся на глазах у всех. Я и не знала, что за нами наблюдают. «Почему не бьете за процветание династии?» — строго спросил генерально, оглядывая нас всех. — Непорядок. Но в его глазах пряталась улыбка. — Приятный дядечка. Он мне определенно нравится. Он жестом остановил официанта, все схватили бокалы с пузырящимся напитком, и Богдан произнес тост. «За то, чтобы наш холдинг уделал всех конкурентов». «Хороший тост, одобряю», — кивнул генеральный. Мы все чокнулись и выпили. Я, правда, лишь пригубил бокал. «Познакомишь нас со своей спутницей?» — обратился к Богдану генеральный. «Это Маруся, а это Грозный Иван Николаевич и Валентина Константиновна, его великолепная супруга». «Очень приятно», — пролепетала я. «Взаимно», — улыбнулась мне Валентина Константиновна. «Просто Мария?» — прищурился генеральный. «Нет, не просто», — отозвался Богдан. «Это главная женщина в моей жизни, моя первая и единственная любовь». Его рука, лежащая на моей талии, сжала меня сильнее, и он поцеловал меня в щеку. Я почувствовал, что мое лицо заливается румянцем. «Как романтично!» — воскликнула Валентина Константиновна. «И как вы познакомились?» «Вам правда интересно?» – переспросил Богдан. «Конечно. Рассказывай». «Не попросил, а скомандовал Иван Николаевич». «О, это долгая история. Мы никуда не торопимся». «Ладно, это случилось больше 10 лет назад. Я шел по набережной, увидел прекрасную девушку, которую ранил в воду телефон. Я героически прыгнул в реку и спас его». «Пустил пыль в глаза», – заметил генеральный. «Это ты умеешь». «Да, это я умею. Через 3 дня я предложил ей руку и сердце, и мы сразу же поженились». «Вот это да!» — выдохнул супруга генерального. «Ты определенно умеешь удивлять», — произнес Иван Николаевич. «И что было потом, когда я брал тебя на работу, ты вроде бы был холостым». «А потом я совершил самую большую ошибку в жизни, которую теперь пытаюсь исправить». «Это прекрасная история», — воскликнула Валентина Константиновна. «Я так за вас рада!» Я заметила, что нас слушают уже не только генеральная его жена. Вокруг собралась целая толпа заинтересованных слушателей. Богдан тоже это заметил. «Предлагаю выпить за любовь», — внезапно произнесла супруга генерального. «Горько!» — раздался пьяный выкрик из толпы. «Горько!» — подхватил еще кто-то. «Это какое-то безумие», — прошептала я. «Мы же не будем?» «Конечно, будем». И Богдан впился в мои губы жарким поцелуем.